Домициан подумал про себя, что в доводах Регины есть смысл. Но они пришли совсем не кстати, ибо он хотел принять решение совершенно независимо от каких-либо подсказок, хотел сохранить свободу действий. Пусть вопрос останется открытым. И вот он сидел, ничего не говоря, ждал, когда кто-нибудь из его советников возразит Регину. «Нет, он лично не может согласиться», — начал Криспин, сюсюкая и пришепетывая. Так говорили по-гречески снобы в университетах Коринфа и Александрии. И этот выговор считался аристократическим. «Он никак не может согласиться с тем, будто бы государь своим молчанием что-либо подтвердил. И раньше случалось, что не только посланцев, даже царей варварских народов заставляли месяцами ждать аудиенции. Когда египтянин, дав волю своей ненависти, назвал евреев варварами, все подняли головы и украдкой взглянули на императора, но тот был неподвижен. Министр полиции Нарбан поспешил на помощь Криспину. Уже сам по себе приезд в Рим еврейского верховного жреца, которого никто не звал, это навязчивость и дерзость, заявил Нарбан. Если у него есть какая-нибудь просьба или жалоба, пусть соблаговолит обратиться к императорскому губернатору в Кесарии. Мои люди в один голос сообщают мне, что с тех пор, как в Рим прибыл из Ямни верховный жрец, евреи очень обнаглели. Закрытие университета было бы хорошим способом умерить их дерзость. Нарбан старался, чтобы его широкое угловатое лицо с модными, нелепыми завитками, свисающих на лоб жестких истинно черных волос, оставалось бесстрастным, а интонации деловито сдержанными. Но, шитые белыми нитками, возражения министра полиции, как видно, не могли в глазах императора лишить силы довода Регина. Домициан сидел молча, насупившись, ждал. Ждал более удачных опровержений, которые вернули бы ему возможность свободно решать самому. И тут на помощь ему пришел советник, от которого он меньше всего мог этого ожидать. Анни Бас. Госпожа Дарион терпеливо и искусно вдалбливала в голову простодушного солдата доводы, отточенные специально для того, чтобы оказать действие на Домициана. Она повторяла их до тех пор, пока Анни не стал считать их своими собственными. Конечно, обстоятельно разъяснял он, согласно старинной римской государственной мудрости и традиции, следует щадить культурную жизнь завоеванных стран и оставлять побежденным народам их богов и их религию. Но евреи сами лишили себя такой привилегии. Преследуя свои коварные цели, они отняли у великодушного победителя возможность отделить их религию от их политики. Ибо всю свою религию до самых сокровенных ее глубин они пропитали политикой. Даже если с ними обращаться иначе, чем с остальными покоренными народами, те поймут это и не будут делать сложных выводов. Ведь евреи искони стремились быть избранным народом и сами враждебно исключили себя из мирного круга автономных в своей культуре наций, входящих в состав империи. Их бог Ягве тоже не такой, как боги других народов. Он не настоящий бог. У него нет изображений. Нельзя поставить его статуи в римском храме, как ставят статуи других богов. Он лишен образа. Это всего-навсего строптивый дух еврейской национальной политики. И если цель Рима действительно подчинить себе евреев, то едва ли допустимо щадить их бога Ягве и его университет в Ямнии. Ибо Ягве – это просто-напросто синоним государственной измены. Столь глубокомысленная речь от простого солдата Анни Баса советники императора не привыкли слышать. Марул и Регин улыбались. Они догадывались, в чем тут дело. За этими рассуждениями явно стояла госпожа Дарион. Однако император слушал военного министра с удовольствием. Кто бы все эти рассуждения ни придумал, они казались ему убедительным ответом на слова Регина и возвращали ему, императору, свободу решений. «Хватит разговоров про верховного богослова и университет». Одним движением руки он зачеркнул всю эту тему и заговорил о другом. –